Олег раздвинул жалюзи и с тоской посмотрел в окно. На улице ярко светило солнце, легкий ветерок гулял в кронах деревьев, а небо было такое голубое. Они с Агнией в последнее время слишком редко бывают вместе. И вот надо же главному забабахать совещание заведующих отделениями в его свободный день. Естественно, каждый в больнице знает, о чем именно предстоит беседа. Комиссия по этике уже проела главному всю плешь, рыская по отделениям в поисках нарушений. Похоже, ребята действуют по принципу «но мы тебя обслужим, раз пришли», как поется в песне Михаила Звездинского. Несмотря на то, что никаких других жалоб, кроме как в отношении дела Свиридина, не поступало, Толмачев счел своим долгом поставить на уши всех. Странно, но создается впечатление, что во всем городе существует только эта больница, а все остальные уже доведены до определенной кондиции и полностью соответствуют ГОСТу Толмачева. «Олег Валентинович, уже начинают», — сообщил Павел, просунув в проем темноволосую голову. Только ему одному позволялось входить без стука. Олег и сам не знал, как он такое допустил, но менять положение вещей было уже поздно. Не успел Шилов подняться с места, как за окном противно заверещала сигнализация. Он узнал ее по голосу, только его «Шкода» вопила так противно. «Паш, будь другом», — начал он, но Павел тут же отреагировал. «Конечно, Олег Валентинович, я сейчас сбегаю». «Лови ключи!» И Шилов бросил ему связку. По окончании совещания Олег, вместо того, чтобы идти сразу домой, бросился на поиски Павла, ведь парень так и не вернул ключи от авто. Однако, похоже, после того, как он вышел, чтобы отключить сигнализацию, его в больнице не видели. Лёша, один из ребят, которых выделил Карпухин для его охраны, решил сходить на стоянку, пока Олег бегал по отделению. У Пашки была операция, и Гоша, хирург, обыскался ординатора и находился в состоянии, близком к бешенству. Через 5 минут Лёша ворвался в кабинет Шилова с глазами на выкате, красный, как вареный рак, и возбужденный до невозможности. «Видать, беда с вашим парнем», — выпалил он сходу. «Игнатич, ну, охранник со стоянки, получил по затылку монтировкой и провалялся в отключке с полчаса. Он видел, как ваш ординатор шел к машине, а потом ничего не помнит». «Погоди, что это значит?» — ошалело уставился на Лёшу Олег. «Где Пашка-то?» «Да кто ж его знает?» — пожал тот широкими плечами. «Машина ваша на месте. Охранник еще не до конца очухался после того, как его приласкали по голове. А Павел исчез, будто его и не было».